Да. Смотришь на меня-то хоть? Что там видно? Ничего. Мудила, позвонил, блядь, и молчишь, ёбаный в рот. Ебёшься, что ли, сука, блядь? Блядь, и охаешь. Сдочка. Чего позвонил-то, блядь? Давай, сука рваная! Нет, нет, ты потом по-другому хочешь? Ты скажешь, когда? Когда мне лечь по-другому? Ну, наеблись, блядь! Сейчас милицию вызову! Ебаться-то, блядь, по телефону ебутся, блядина. Сейчас милицию вызову, как развратников вас увезут нахуй. Не беги животного, как вырвется после этого? Шалавы, блядь. Ну заебала ты с вами стонать. Стала стонать. И другие буквы в алфавите ты знаешь, блядь, прицепишься. Другие ты буквы знаешь, кроме буква шалава? Ты меня хорошо так видишь. Что? Мне нравится так. Что, блядь, чем ты захлебываешься ты слюной? Я не пойму, зачем ты захлебываешь тебе? Ты сейчас, блядь, кровью все будешь захлебываться, я тебе глотку перережу, тварь. Я сложу без кухонный ножик, глотку тебе перережу, блядь. У меня острый ножик, блядь. Ты что, не знала, тварь? Сейчас милиция приедет, позвонила, сейчас приедут к вам. Ласточка. Жопу, мясо, в рот, чтоб ты разъебана лизала. Солнышко. Ты меня хорошо так видишь. Тебе нравится так. Мне кажется, что ты меня совсем не видишь. Нет, мне удобно. Удобно. Главное, чтобы ты меня видел хорошо. Тетка, не ебись по телефону, паскуда, сейчас милицию вызову. Сейчас милицию, проститутка, вызову. Ласточка, возьми меня, возьми. Еще. Еще. Ты пиздаванка ебаная, сейчас сожгу нахуй. Вниз опущусь и сожгу вас нахуй. Проститутка, блядь, чё лежишь, ёбаная падла? Сейчас сожгу, блядь! Сожгу, блядь! Проститутка, хули ты лежишь, проститутская рожа? Рожа проститутская. Солнышко, люблю тебя. Сейчас сожгу нахуй, опущусь вниз и сожгу нахуй, блядь. Ебаная в рот, сожгу, блядь, сожгу, посмотришь, что сожгу. Клянусь перед Богом, что я вас нахуй сожгу. Падла ебаная в рот, проститутка, блядь, я тебя, блядь, только выйди на улицу, я тебя, блядь, застрелю, я пистолет купила, блядь. Проститутка, блядь, ебать. Слово хуй, блядь, звонишь и молчишь, ебаный в рот. Алло, это Валентина Петровна? Алло. Алло. Алло, Валь. Не слышу. Я не поняла, а ты чё подслушиваешь? А? А ты чё подслушиваешь? Не слышу, блядь! А ты чё подслушиваешь? Не слышу, сука! Я чё-то не поняла, а ты чё подслушиваешь? Чего, блядь? Ты чё подслушиваешь? Нихуя не слышу, блядь, наверное... Возьми трубку нормально, паскуда! Алло! Ну? Так слышно? Плохо! Плохо? Я тебе сейчас перезвоню. Алло! Я ща перезвоню тебе, а то плохо слышно. Нихуя не поняла. Ща перезвоню. А я тебе тоже нахуй, ты мне сдалась. А ты еблю слушаешь. Иди ты нахуй, блядь! Сейчас дам ком, позвоню! Какой секретарь, блядь, тайный! Полиция, блядь! Землю, блядь, слушаешь мою, охуела? И нахуй, паскуда, блядь, проститутка ебаная в рот! Да что ты? Алло? Алло? Да. Алло? Я что-то не поняла. Да, тебе на мать! Это что сейчас было? А? Это что сейчас было? Чего было? Ничего не было! Ты еблю подслушиваешь, грязная старуха! Ты пизда ебучая, блядь, проститутка! Дам ком, позвоню, все расскажу! Как ты ебли слушаешь чужие! Давай, блядь, кому хочешь, звони! Никого не боюсь, ебаная падла! Вынюхиваешь? Падла хуева! Ты грязная старуха! Ты сука рваная, пищушка ебаная! Я вот детей наплажу, блядь! Пищуга, блядская, пиздорванка, блядь, проститутка! Я детей положу вот на квартиру твою и перепишу! Не перепиши, очень да. Грамотная бледина. Я тебе, блядь, перепишу. На злобу перепишу. Буду ебаться. На злобу сожгу буду ебаться. Бледину, сожгу, блядь. Ебаться буду на зло.